А ты не тревожься, Марта. Люди знают, какая ты. Живи честно, никто не попрекнет. Я, Дмитро, раненых бойцов лечу. На чердаке у нас. Нашли мы с Ниной работу. Знаю, Марта, спасибо. Как-нибудь наведаюсь в твой госпиталь. Воюешь, Дмитро? Спросила она, не сводя с него глаз. Воюю. Ответил он просто и, оглянувшись, двинулся к вербам, которые боязливо прикрывали и баюкали своими тенями берег. Не думалось, а довелось. Скоро к тебе за помощью пришлю. Как кто передаст привет от Дмитра Лесовика, знай от меня. Все рассказывай. К Варчуку заходи. Может, узнаешь, когда задумают облаву или повезут награбленные в район. Это нам надо знать. Сделаю все, что скажешь. Оккупантов много в селе? Нет, мало. Почти все в Лыговке, к району ближе. Не знаешь, у меня стоит кто? Кажется, есть. Село, окруженное садами, походило в темноте на лес. Из-за садов кое-где проглядывали чистенькие хаты. Вспыхнет освещенное луной оконце и погаснет. Как же ты, Марта, домой пройдешь? Огородами. Я знаю, где часовые стоят. Где? На Большаке. На Выгнанке, Лыговке, Заричке, у мостика на хуторе. Вот и скрылась Марта в коноплянике, а он все стоит в тени, чувствуя, как колотится в груди сердце. Пора уже возвращаться домой, но он не в силах сразу идти в лес. Село зовет его, зовет глазами Андрия, голубым взглядом Югины, тяжкой печалью Дакии. Там же немцы теперь. Ну и что же? Шелестит высокая кукуруза, шуршат головки маков. Сердце Дмитра бьется, как лед на реке. Пригибаясь, он пересекает под тенью лип тракт и берется рукой за свой перелаз. Над ним уже нависают влажные росистые ветви раскидистых яблонь. Чуть подальше шумят тополя. Вот и его хата. Любуйся, Дмитро, на свое молчаливое гнездо. Любовался и налюбоваться не мог. Уже небо подплывало кровью, уже просыпаясь глухо, как море, стонали леса, когда он легко, как настоящий лесовик, шагал к городищу. Из багряного перелеска, затопленного лучами восходящего солнца, как заревом пожара, вышли двое людей. Кого тут носит? Дмитро мигом залег, примяв поседевшую от росы траву. Каково же было его удивление, когда он узнал Тура и Черевика. Федор, увидав командира, обрадовался, а Тур сдержанно поздоровался и неодобрительно покачал головой. «Случилось что?» — озабоченно спросил Дмитро. «Случилось», — хмуро ответил Тур. Его влажные от росы щеки дрогнули. «Что? Где дед Хмара?» Лицо Дмитра вытянулось от напряжения. Тоже своего командира ищет. Федор, поди навстречу деду. Что же такое у вас? Как что? Неожиданно возмутился Тур и перешел на «вы». Вам, Дмитро Тимофеевич, виднее. Бросаете отряд и даже не говорите, куда идете. Время ли сейчас провожать женщин? Нелепость, безрассудство. Вы под паршивую полицейскую пулю подставляете себя и спутницу вашу. Поблагодарили бы вас ее дети. Дмитро молча выслушал лейтенанта, потом тихо проговорил. Все это верно, Савва. А только будь у тебя дети, ты б меня иначе судил. Даже зверь лесной не знает такой разлуки, на которую нас фашист обрек. «На чувство бьешь», — смягчился Тур. «Чувство без разума все равно, что хмель. С ним головы не сносить. Вот что. Пропуска нам справки добывать надо. Какие?» «Немецкие, чтобы свободно по дорогам ходить». А за сегодняшний поступок я тебя и в дневнике ругаю. Уже записал? Записал и вывод сделал. Командир выбросил целый день из своей жизни, как черепок за изгородь. Эге, какой ты проворный. День только начинается, еще успеем что-нибудь придумать. Разве что так. Давай, Дмитро Тимофеевич, установим отныне до конца войны такой порядок. Каждый день помогать родине боевыми делами. Каждый день. Так и запишем в дневнике. Что ж, согласен. Может, с того и начнем дневник. Хочешь, чтобы о твоем поступке не писать? Не выйдет. Что Мельник тебе рассказал? Это хорошо, что люди нас разыскивают. Надо поскорее узнать, кто такие. Глава 25. Намучилась, нагревалась, наработалась Докия за свой век. Под старость улыбнулась доля. Нянчить бы внучат, смотреть за садом. Не судилась. Только еще солнце заглянет в окно, а десятник уже стучит рукояткой плети в раму. «На работу, бабка! С невесткой выходи! Эй!» «И попробуй не пойти. Кто другой может и отпроситься, либо стопкой откупиться? А тебе, старая, все пути закрыты. Злится Ворчук за Дмитра». Югин уже дважды ходила с синяками. Едва не попала и до Кии. Да Ворчук молвы, что ли, постыдился, удержался, не тронул. Было так. Она вязала на вырубке проса, устала, прислонилась спиной к копне. Из лесу выползал на пригорок большак. Он синей волной поднимался над полями и, казалось, уходил мимо скошенных нив, мимо высокого кургана, в самое небо. По нему, по большаку, вернется домой ее Дмитро, войдет в хату, статный, крепкий. И как он улыбнется, как заговорит с матерью, как обнимет ее. Она уже видела сына рядом, чувствовала прикосновение больших его рук и не замечала, как слезы капали с морщинистых щек на розовую стерню, на босые исцарапанные ноги. «А кто за тебя работать будет? Может, мне прикажешь? При советской власти, небось, не надо было погонять». Ворчук верхом на коне свернул с дороги, подъехал вплотную к женщине. Горячее дыхание лошади обдало такие руки, грудь. Сафрон к старости неожиданно раздобрел, стал плотен, точно помолодел, и только мешки под глазами еще больше посинели и были насечены мелкими бороздками, как рашпиль. На селе говорили, что старик даже стал приставать к женщинам. Что ж, отъелся на чужом горе. Чего молчишь, бабка? Не о чем мне с тобой говорить. Вон ты какая гордая. Уж не своих ли ждешь? Не дождешься. Были ваши большевики, да все вышли. Ну, чего не вяжешь? Жду, пока ты перебесишься. Рук марать не хочу. Пускай другие марают. А штраф... Завтра как миленькая заплатишь. Он хлестнул нагайкой лошадь и поскакал на дорогу, скрывшись за темным столбом пыли. Точно и не мать его родила, подумала Докия, и снова вернулась к мыслям о Дмитре. Она и по ночам плохо спала, часто сидела у окна, ждала сына. Замаячит на дороге мужская фигура, Докия уже места себе не находит. Верила, что не сегодня, завтра получит весточку. Но дни проходили, иссушая вдовье тело и сердце. Она стала еще молчаливее, а если и доводилось беседовать, непременно вспоминала о сыне. Раз в воскресенье к Югине забежала Килина Прокопчук, оглядевшись, нет ли в хате чужих, улыбнулась таинственно и счастливо. Слышала Югина. Что на свете делается? А что? Югина бросила подметать пол. Партизаны нынче ночью на тракте две машины взорвали. трупов фашистских накидали, как колод, а сами скрылись. Может, и наш Дмитро в партизанах? Может, и он.